Он отвел Фросю на шлаковую яму, куда паровозы очищали свои топки, и велел работать, а сам ушел. В яме уже работали две другие женщины, выкидывая наружу горячий шлак. Фрося тоже спустилась к ним и начала трудиться, довольная, что с ней рядом находятся неизвестные подруги. От гари и газа дышать было тяжело, кидать шлак наверх оказалось нудно и несподручно, потому что яма была узкая и жаркая. Но зато в душе Фроси стало лучше. Она здесь развлекалась, жила с людьми и подругами и видела большую свободную ночь, освещенную звездами и электричеством. Любовь мирно спала в ее сердце. Курьерский поезд далеко удалился. На верхней полке жесткого вагона спал, окруженный Сибирью, ее милый человек. Пусть он спит и не думает ничего. Пусть машинист глядит далеко вперед и не допустит крушения. Вскоре Фрося и еще одна женщина вылезли из ямы. Теперь нужно было выкинутый шлак нагрузить на платформу. Швыряя гарь за борт платформы, женщины поглядывали друг на друга и время от времени говорили, чтобы отдыхать и дышать воздухом. Подруге Фросе было лет 30. Она зябла чего-то и поправляла или жалела на себе бедную одежду. Ее сегодня выпустили из ареста. Она просидела там 4 дня по навету злого человека. Ее муж служит сторожем. Он бродит с берданкой вокруг кооператива всю ночь, получает 60 рублей в месяц. Когда она сидела, сторож плакал по ней и ходил к начальству просить, чтобы ее выпустили. А она жила до ареста с одним полюбовником, который рассказал ей нечаянно под сердце, должно быть от истомы или от страха, про свое мошенничество, а потом, видно, испугался и хотел погубить ее, чтобы не было ему свидетеля. Но теперь он сам попался, пускай уж помучается, а она будет жить с мужем на воле. Работа есть, хлеб теперь продают, а одежу они вдвоем как-нибудь наживут. Фрося сказала ей, что у нее тоже горе, муж уехал далеко. Уехал не умер, назад возвернется, утешительно сообщила Фросе ее рабочая подруга. А я там, в аресте, заскучал, загорюнилась. Раньше не сидела, не привыкла. Если б сидела, тогда и горя мало. А я уж всегда невинная такая была, что власть меня не трогала. Вышла я оттуда, пришла домой. Муж мой обрадовался, заплакал, а обнимать меня боится. Думает, я преступница, важный человек. А я такая же, я доступная. А вечером ему на дежурство надо уходить. Таково печально нам стало. Он берет берданку. «Пойдем, — говорит, — я тебя фруктовой водой угощу». А у меня тоска идет, не проходит. Я ему велела сходить в буфет одному, пускай уж сладкой воды он один выпьет. А когда соберутся у нас деньги и отляжет от меня тюремная тоска, тогда мы сходим в буфет вдвоем. Я сказала ему, а сама пошла на пути сюда работать. Может, думаю, балласт где подбивают, рельсы меняют, либо еще что. Хоть и ночное время, а работа всегда случается. Думаю, вот с людьми там побуду, сердцем отойду, опять спокойная стану. И правда, поговорила сейчас с тобой, как сестру двоюрную встретила. Ну, давай платформу кончать. В конторе денег дадут, утром пойду хлеба куплю. «Фрося!» – крикнула она в шлаковую яму. Там работала тезка верхней Фроси. «Много там осталось?» «Не», – ответила тамошняя Фрося. «Тут малость. Поскребшки одни. Лезай сюда, — велела ей жена бердачного сторожа. — Кончим скорее, вместе расчет пойдем получать». Вокруг них шумом набирались сил паровозы для дальнего пути. Или наоборот, остывали на отдых, испуская в воздух свое дыхание. Пришел нарядчик. «Ну как, бабы, кончили яму?» «Ага. Ну, валите в контору, я сейчас приду. А там деньги получите, там видно будет, кто в клуб танцевать, кто домой детей починать. Вам делов много». В конторе женщины расписались. Ефросинья Евстафьева, Наталья Букова и три буквы, похожие на слово «Ева», серпом и молотом на конце, вместо еще одной Ефросинии, у которой был рецидив неграмотности. Они получили по 3 рубля 20 копеек и пошли по своим дворам. Фрося Евстафьева и жена сторожа Наталья шли вместе. Фрося зазвала к себе домой новую подругу, чтобы умыться и почиститься.